Глава 30. Рис. Проснувшись утром, я чувствую себя хорошо. Странная мысль, но так и есть. Я много лет так крепко не спал. Мне требуется пара секунд, чтобы сориентироваться. Память о прошлой ночи возвращается, и у меня ускоряется сердцебиение. Я занимался сексом с потрясающей девушкой. Я ночевал у нее. А сейчас она спит голая в моих объятиях. В это невозможно поверить. Внезапно у меня в голове проносится мысль. Что, если это отношение на одну ночь? Если там Син проснется и решит, что это была ошибка? Она дышит спокойно и размеренно. Нельзя ее будить. Хотя я уже не чувствую руку, заставляю себя оставаться в том же положении. Чем дольше она спит, тем дольше я смогу наслаждаться этой мечтой. Тамсин медленно шевелится. Сгибает ноги и вытягивает руки. Потом сильнее прижимает к себе мою руку. Это хороший знак? Значит, она проснулась и ни о чем не жалеет? «Доброе утро», — сонно бормочет она. «Доброе утро», — отвечаю я. Без понятия, что предписывает этикет в подобных ситуациях. Мне ждать, пока она меня прогонит? Принести завтрак? Можно ли поцеловать ее еще раз? «Это было нечто», — негромко смеется Тамсин. «Что она имеет в виду? Что это означает? Это нечто позитивное или негативное?» Словно прочитав мои мысли, она медленно поворачивается ко мне так, что наши обнаженные тела трутся друг о друга. Мой член моментально твердеет, и мне становится неловко, что она это заметит. Я немного отодвигаюсь от нее. Тамсин приподнимается на локтях и хитро улыбается, глядя на меня. Затем проводит рукой по моему лицу и груди. «А ну-ка, напряги!» Просит она, и я делаю, как приказано. «Круто! Просто круто!» Хихикает она, поглаживая мышцы моего живота. Я не сдерживаю улыбку. У меня создается впечатление, что это хорошие сигналы. «Что ж, на следующее утро обычно бывает немного неловко», после недолгого колебания произносит Тамсин, «потому что оба задаются вопросом, то, что произошло между ними, было на один раз или нет. А поскольку ни один из них не знает, что думает об этом другой, никто не хочет становиться тем, кто вкладывается сильнее. Эмоционально». «Не уверен, что все правильно понял. А у нас с тобой тоже неловкое утро», нерешительно уточняю я. «Не против быть тем, кто больше вкладывается, если это означает, что у нас все не на один раз». «Это зависит от нас», — говорит она и поднимает голову. «Можем попробовать разнеловчить утро после секса. Если сработает, запатентуем метод. Только представь, так мы каждое утро будем помогать миллионам людей». Тамсин задумывается на несколько секунд. «А что, если мы оба просто будем честны друг с другом?» — предлагает она. «Каждый задаст по одному вопросу, а другой должен честно на него ответить. Окей?» «Окей», — соглашаюсь я. «Я начну. Если кто-нибудь спросит у тебя, где ты провел прошлую ночь, что ты скажешь?» Ее вопрос меня удивляет. По-моему, он странный. Я говорю: «Что был у тебя?» Тамсин выглядит довольный. «Теперь ты», — произносит она. Есть только один вопрос, который я хочу задать. Ты жалеешь о прошлой ночи?» «О, вау, с места в карьер?» — откликается Тамсин. «Нет, не жалею». «Фух, хорошо», — с облегчением выдыхаю я. И, немного приободрённый ее ответом, добавляю: «Можно еще раз тебя поцеловать?» У меня быстро колотится сердце. «Да». Тамсин придвигается ближе. Закрыв глаза, нежно целую ее в губы. «Как тебе идея?» — тихо спрашивает она. «Чаще ночевать у меня». «Серьезно?» — переспрашиваю я. «Тогда ты мог бы целовать меня в любой момент, когда тебе захочется». Я притягиваю ее еще ближе. Теперь, когда у меня есть представление, как Тамсин ко мне относится, можно показать ей, насколько она меня возбуждает. Я целую ее снова и снова и не могу поверить своему счастью. Мое тело горит от блаженства, когда она начинает покрывать его поцелуями. С презервативами Тамсин обращается более умело, чем я. Она быстро раскатывает один на мне и садится на меня верхом, так что мой затвердевший член сразу проскальзывает в нее. Она медленно движется вверх-вниз. Глаза у нее закрыты, и она выглядит так прекрасно, что мне кажется, я вот-вот взорвусь изнутри. Мы кончаем одновременно, а потом долго лежим в объятиях друг друга. «А сейчас я бы с удовольствием приняла душ», — говорит она. «У меня дома нечего есть, и рано или поздно придется подумать о завтраке. Но я же не могу оставить тебя одного в комнате». Я пораженно смотрю на нее. «Это шутка», — поспешно добавляет она. «Над этим нам еще предстоит поработать. Не волнуйся, можешь когда угодно оставаться один в моей комнате». На самом деле это был намек. Мой взгляд остается таким же растерянным. «Не хочешь присоединиться ко мне в душе?» спрашивает она наконец. И укоризненно добавляет. «Теперь это звучит совсем пошло». Я крепко ее обнимаю. Ее запах опьяняет. Она пахнет сном, теплом и сексом. В душе мы намыливаем друг друга. Тамсин закрывает глаза, пока я наношу гель для душа и на грудь, живот, ягодицы и ноги. Мои руки скользят по ее телу, и я запоминаю ощущение ее кожи. Хочу навсегда запечатлеть в памяти каждую секунду прошлой ночи и этого утра. Ее голос, ее аромат, ощущение, что мне всегда будет недостаточно близости с ней, как бы крепко ни прижимал ее к себе. Выключив воду, Тамсин тянется за полотенцем и оборачивает его вокруг. Нежно меня вытирает, а я повторяю то же самое с ней. «Если хочешь, я возьму нам завтрак в кафе», — предлагаю я. «Было бы здорово, но ты не боишься, что там начнут задавать вопросы?» «Что ты имеешь в виду?» «Наверняка они удивятся, что ты делаешь в этом районе так рано утром, хотя на работу тебе не нужно». «И что?» «Я по-прежнему не понимаю, в чем проблема». «И тогда тебе придется им либо соврать, либо рассказать, что ты провел ночь со мной». Смущенно улыбается она. «А ты не хочешь, чтобы они об этом узнали?» Спрашиваю я, потому что постепенно начинаю понимать, к чему ведет этот диалог. Я немного разочарован, что Тамсин хочет сохранить наши отношения в секрете, но, разумеется, исполню ее желание. «Нет-нет, я не против, чтобы ты об этом рассказал. Только подумала... Большинству знакомых мне парней это скорее неприятно». «Я этого не понимаю. И не хочу держать это в тайне. Наоборот, собираюсь рассказать всему миру, что переспал с тобой, причем целых 3 раза». «Ладно, ладно», — смеется Тамсин. «Но в подробности лучше не вдавайся». «По-твоему, мне не стоит покупать рупор и кричать из окна, как неописуемо прекрасно быть в тебе?» Уточняю я и целую ее. Зарываюсь пальцами в ее мокрые волосы, а она обнимает меня за шею. «Думаю», — начинаю я и с трудом верю, что собираюсь сказать. «Думаю, я счастлив». Звучит невероятно и странно. Но это правда. Хотя у меня очень смутные представления о том, что такое счастье. Покопавшись в памяти, я так и не сумел отыскать подходящих воспоминаний. Но этот момент с Тамсин настолько идеален, что в голову приходит лишь одно слово. «Счастье». «Думаю, я тоже», — отвечает она. Когда открываю дверь кафе, отмечаю, что сегодня утром воспринимаю все иначе. Мир кажется более красочным и насыщенным, словно туман, окружавший меня до сих пор, рассеялся. «А ты что здесь делаешь?» — интересуется Оля, перекладывая чашки из посудомоечной машины на полку за прилавком. «И что, черт возьми, у тебя на лице?» Я непонимающе смотрю на нее. Она показывает мне на уголки своего рта, и до меня доходит, что я улыбаюсь. «Можно мне 2 стакана кофе черного и 2 пончика?» — прошу я. «Погоди-ка!» — Олли переводит взгляд с меня на дверь и обратно. «Ты что? Че?» — кричит она. «Че! Иди сюда, чувак, я же сказала!» Че выбегает из кухни. «Ты чего так вопишь?» — спрашивает он. «Рис провел ночь у любимой клиентки. Ты должен мне своего причудливого пива». Понятия не имею, что тут происходит, но чувствую, что медленно краснею из-за того, что Олли орет о моей личной жизни. Кроме нас в зале несколько клиентов, которые уже на нас пялятся. Я начинаю догадываться, что имела в виду Тамсин. «Правда?» — любопытствует Че, и я понимаю, что Киваю, не переставая улыбаться. «Поздравляю, старик! Понравилось?» И как реагировать на этот вопрос? Никаких подробностей, напоминаю себе. Мне не хочется вдаваться в детали. Это касается только меня и Тамсин. «Так, проваливай обратно и оставь бедного Риса в покое», заявляет Олли и прогоняет Че на кухню. «Я потом приду за пивом». Она с ухмылкой кладет в пакет два пончика, закрывает два стаканчика с кофе пластиковыми крышками. «Серьезно, Рис, я за тебя рада. В последнее время у тебя было невыносимое настроение. Так и думала, что-то здесь нечисто. Или, точнее говоря, Лиз думала. Я не так хорошо разбираюсь в людях. Да мне не так уж и интересно. Но Лиз считает, что идея Че со спором — это бестактно. Поэтому я поспорила вместо нее. Не могла упустить шанс выпить пейл эля, который варит Че», — подмигивает она. Пейл эль, английский бледный эль. Разновидность эля, как правило, золотистого или янтарного цвета, который варится из светлого солода. «Попробуй как-нибудь».